Некрос сочувственно покачал головой в железном шлеме. «Да, но это еще цветочки. Вот во второй месяц осени у нас тут и потопы иногда бывают. Хочется надеяться, что мы не задержимся здесь так долго», — произнес жрец. «Распутаем это дело и вернемся домой. Хотя, конечно, на нас надежды маловато. Ну, разве что ваше начальство окажется расторопнее». В голосе и мимике говорящего сквозила глубокая печаль. Она была настолько велика, что Некр изменил своему принципу не вмешиваться в дело высоких сфер и просто поинтересовался. Почему? Жрец быстро оглянулся, чтобы проверить, не следит ли кто из проезжающих за разговором, а потом с горечью сказал. «Господин десятник, вы видите нашего командира? Сотник Анкелени. Вот тот, с лицом фанатика. Хорошо видите? Так вот, он не собирается ловить негодяев, осквернивших храм. Его планы более приземлены». Анкелени намеревается пощипать местных богатеев под видом проверок. А конфискованное – присвоить. Я состою при отряде уже не первый месяц, и такого навидался, что никому и не снилось. И ничего не могу сделать, хоть волком вой. Так что, господин десятник, вы поставьте в известность, кого надо, чтобы постереглись. Некро только открыл рот для ответа, но собеседник опередил его. «Мне нужно проверить обоз, господин десятник», — тихо произнес жрец. «Телеги, что в хвосте, а также узнать, что там с повозкой, которую мы оставили в деревушке неподалеку. Так что прокачись туда и обратно». «А вы следите в оба». «А так, может, послать с вами кого, ваша благость?» — спохватился начальник охраны. «Да чего ж там, сам справлюсь», — махнул рукой жрец. «Вы, главное, проводите сотника куда надо, а то заплутает еще». Он у нас плохо ориентируется. Рассеянный очень. Все о деньгах думает. До встречи. Да благослови вас, Зентел. Священник вместе со служкой развернули лошадей и направились к воротам, в которые по-прежнему медленно втекала река всадников, одетых в бело-зеленые плащи храмовой стражи. Жрец Лалоки выехал за пределы города и, двигаясь вдоль колонны прибывающих, печально улыбаясь, приговаривал. «Добро пожаловать в Париан, господа воины! Добро пожаловать! Мы вас уже заждались!» Служивые кивали приветливому жрецу и тоже улыбались. В темноте было трудно разглядеть его лицо, но тихий и проникновенный голос, полный искренней радости, проникал в сердца, заставляя поверить, что впереди ожидают достойный отдых и внимание местных священников. Со стороны охраны, стоящей на стенах, картина была также преисполнена умиротворения и благополепия. Жрец благословлял солдат, не пропуская никого, и ехал дальше, постепенно удаляясь от городских стен. Воинам гарнизона Париана оставалось только завидовать храмовой страже, потому что у них есть такой замечательный священник, не обделяющий своей милостью ни единого человека. Служка следовала за жрецом, словно тень, и вскоре оба миновали последние повозки обоза и скрылись в ночи, которая окутала окрестности Париана, как полупрозрачное черное покрывало. Никто из воинов не мог уже слышать, как вежливый и культурный жрец сказал служке странную и загадочную фразу. «Рикста, наконец-то мы свалили. Надеюсь, ты не ошибся с этой дерьмовой краской, и я смогу ее смыть. У меня уж полбашки чешется». Храмовая стража постепенно втянулась в город полностью, ворота захлопнулись, и все ответственные лица паряне почувствовали необходимость немедленно приступить к работе. Лица были разные, но их объединяла одна непоколебимая убежденность. Наглый посредник чудовищного бога, шутника, будет схвачен в самое ближайшее время. Ведь такая сила явилась в город, а? Теперь-то он уж никуда не денется.